24 октября 2028 года. Окрестности двойной звезды Альбиеро, Бета-Лебедя. 385 световых лет от Солнца. Пространственная база группы флотов С. Присаживайтесь, адмирал. Вы не на официальном приеме. Три бросил взгляд на объемное изображение императора, сидевшего в удобном технологичном кресле в рабочем кабинете своего столичного дворца. Картинка передавалась по системе дальней гиперсвязи на базу флота у звезды Альбиеро и уже оттуда транслировалась на флагманский линкор флота С-7, одновременно являвшийся и флагманом всей группы флотов С. Сколько стоила такая передача, адмирал Три даже представить себе не мог. Но император явно не забивал себе голову такими мелочами. Три опустился в кресло и выжидательно посмотрел на главу империи. «Вы неплохо справились с последним вторжением кронсов, адмирал». На лице императора появилась едва заметная улыбка. «Но мои аналитики считают, что вы сильно рисковали. Нота от старших с возможными санкциями в такой напряженный момент могла сильно спутать наши планы». «Ваше Величество, я не мог бросить без защиты 8 миллиардов человек», — аккуратно возразил Три. «Кроме того, я ведь немедленно доложил вам о своих действиях». «Не оправдывайтесь, адмирал. Победителей не судят. А в данном случае вы смогли защитить слаборазвитую планету, потенциально способную со временем войти в состав Империи, и при этом избежать гнева старших. Мне остается только поздравить вас с успехом». «Благодарю вас, Ваше Величество». «Кстати, об успехах и наградах. В списке награжденных высшими орденами Империи оказался один из аборигенов, что само по себе очень необычно. Представлен к награде он был одним из офицеров генерала Кенти, а подпись в наградном листе ставили вы. Орден за особые заслуги перед Империей. Не слишком ли щедро для солдата с дикой планеты?» Трия удивила, что император лично заинтересовался столь незначительным событием, но вида он не подал. «Управляя примитивной низколетящей боевой машиной, этот житель планеты Земля уничтожил танк кронсов. Был сбит ответным огнем, но при этом выжил и вынес с поля боя раненого пилота нашего истребителя, чем спас ему жизнь. Вернее, ей. Командир ее эскадрильи, потерявший в этом сражении почти всех своих людей, подал рапорт о его награждении и был очень настойчив. Ни генерал Кенти, ни я не нашли причин для отказа». «Формальные причины можно найти всегда», — усмехнулся император. «Думаю, в той ситуации вы просто не захотели их искать». «Вы очень верно охарактеризовали наши мотивы, Ваше Величество», — с легким поклоном ответил Три. «Адмирал, имперская служба безопасности никогда не стала бы заострять внимание на этом инциденте, если бы он не развился в ситуацию, чреватую для нас непредсказуемыми последствиями. Я в целом понимаю ваши соображения. Ну что плохого с того, что на какой-то окраинной планете, которая еще не меньше сотни лет будет копаться совочками в песочнице, ограниченной собственной звездной системой, появится кавалер высшего имперского ордена? Да ничего, если бы не одно «но». Этот ваш пилот примитивной низколетящей боевой машины 5 дней назад стал гражданином Империи, подав заявление через наше консульство на планете Флей-3. Прежде чем мои аналитики выловили эту информацию из общего потока данных и обратили внимание ИСБ на возможные проблемы, чиновники миграционного департамента успели принять положительное решение и оформить ему гражданство. Мало того, в связи с нападением танланов на сектор Флея кадровая служба флота тут же мобилизовала гражданина Вершинина и отправила его на авианосец адмирал Рик в качестве пилота. Но как он добрался до Флея? На лице адмирала проступило искреннее удивление. «Сейчас это уже не важно», — махнулся император. «А важно то, что мы своими руками сделали жителя планеты из минус-списка гражданином Империи. Таких прецедентов никогда не было. Аналитический и юридический департаменты мямлят какую-то чушь, и никто не может точно сказать, как отреагируют старшие, если этот Вершинин начнет сливать своим соотечественникам информацию об Империи и ее технологии. А он сделает это сразу, как только получит такую возможность. А как бы вы поступили на его месте, если бы вашей планете угрожало повторное вторжение кронсов? Если он смог добраться до Флеи-3, значит, сможет и вернуться назад на свою землю. Не знаю, как это звучит на юридическом языке, но мне совершенно очевидно, что виновными в этой утечке технологий сделают нас. И это в тот момент, когда мы стоим в шаге от большой войны с Танланами. «Это моя ошибка, Ваше Величество», — выдержав небольшую паузу, произнес Три. «И я готов понести заслуженное наказание. И все же я пока не вижу в случившемся особой проблемы. Ситуацию еще не поздно отыграть назад. Вариантов может быть множество». «В том-то и дело, что, возможно, уже поздно. Ситуация стремительно выходит из-под контроля. Мне только что доложили, что сектор Флея блокирован флотом Танланов. Их эскадра внезапным ударом захватила контроль над стационарным порталом, закрыв для нас возможность дальней гиперсвязи. Три густонаселенных звездных системы оказались отрезанными от Империи. Мы понятия не имеем, что там сейчас происходит. Связи с группой флотов Е нет. А добраться туда без использования портала мы сможем не раньше, чем через 3 недели. Группа флотов С ждет только приказа, Ваше Величество». Три стремительно вскочил и принял строевую стойку. «Вы все правильно поняли, адмирал», — усмехнулся император уголком губ. «Вы создали нам проблему, вам ее и решать. Ваша группа будет усилена кораблями из резерва императорской ставки. Не разочаруйте меня, Три. Я хочу, чтобы вы наглядно разъяснили Танланам, что они совершили большую ошибку, напав на окраинные миры Империи. И не забудьте попутно решить проблему с этим землянином. Я не ограничиваю вас в выборе средств. Меня интересует только результат».